хотел бы воспеть твои руки. Только где мне слова отыскать? Где найти мне те чистые звуки, что по подвиги их рассказать? Твои руки уже сколыбели, мир и радость народом несли. Сколько горя они претерпели, сколько гибнущих в мире спасли. Твои руки уже сколыбели, мир и радость народом несли. Сколько горя они претерпели, сколько гибнущих в мире спасли. Эти руки кормили голодных, а врагов превращали в друзей. Врачевали рабов и свободных, и так часто ласкали детей. Твои руки покоя не знали, и не ведая праздничных дней, прокаженных немых исцеляли и вырывали у смерти людей. Твои руки покоя не знали, и не ведая праздничных дней, прокаженных немых исцеляли и вырывали у смерти людей. Я хотел бы воспеть твои руки, только где мне слова отыскать? Где найти мне те чистые звуки, что по подвиги их рассказать? Твои руки уже сколыбели, мир и радость народом несли. Сколько горя они претерпели, сколько гибнущих в мире спасли. Твои руки уже сколыбели, мир и радость народом несли. Сколько горя они претерпели, сколько гибнущих в мире спасли. Сколько гибнущих.